Глава 208. Точно, это некромантия. Черная магия, кажется, привлекла и тебя. Пока еще не слишком поздно, чтобы вернуть меня. Ничто не сможет остановить нас, когда мы... Отвечай уже. Ян прервал речь Харберта не потому, что дух оскорбил его, но потому, что подарок от Арахаки изменил его голос вместе с магией. Да, точно, ты спешишь. «Все имеет начало, и черная магия быстрее вызывает привыкание, чем любая другая». Харберт говорил с уверенностью в голосе, нисколько не сомневаясь, что Ян уже обрел зависимость от черной магии, отчего у духа улучшилось настроение, ведь он был убежден, что сможет сделать с Яном все, что ему угодно. «Ты прав. Я не мог ничего сделать, находясь в тюрьме, именуемой «Башня слоновой кости». Самое лучшее, что я мог, это прочесть парочку случайно попавшихся мне старинных книг. Но я нашел иной путь. Что именно ты нашел? Черного мага. Так как выживших черных магов не должно быть, мне пришлось использовать всю информацию, которая была в моем распоряжении, и в какой-то момент мне удалось найти некромантов, которые специализировались по умертвиям и душам. Они действовали в тени, конечно же. Яну доводилось слышать о некромантах, хотя лично он ни разу не встречался с ними. Он знал о них лишь потому, что они часто упоминались в книгах по черной магии. «Где мне их найти?» «Я не знаю». «Неужели?» Ян достал из кармана мешочек, который был наполнен пылью королевы-фей, которая могла истребить демоническое присутствие. Увидев его, Харберт сразу отступил назад, словно осознавая, насколько опасным был для него этот мешочек. «Стой, я не лгу. Они уже очень долго подвергаются гонениям и притеснениям. Неужели ты думаешь, что, учитывая это, они станут рассказывать владыке башни слоновой кости, где их убежище? Они лишь дали мне путь связи с ними». Харберт закричал так громко, как только мог, пытаясь доказать, что не знает, где искать некромантов. Когда Харберт закончил, Ян убрал мешочек обратно, так как его панический ответ убедил Яна. Харберт не подходил ближе еще некоторое время после того, как Ян убрал мешочек. Вскоре, однако, выражение его лица и положение рук показали, что он немного успокоился. «Рассказывай, пыль я убрал». «Все не так сложно. Просто собирай духа вокруг себя, как ты делал недавно, чтобы стимулировать духовное чутье некромантов. Их чутье очень похоже на дыхание маны колдунов. Они сами найдут тебя, если ты сможешь привлечь их внимание и заинтересовать». «Собрать так много духов, как только возможно, чтобы привлечь внимание некромантов». «Это точно?» «Да, это правда. Попробуй сам и сразу убедишься». Звучит так, словно на это уйдет много времени. «Нет, они не покинут убежище, так как их и так слишком мало, чтобы рисковать понапрасну. Они отправят к тебе духа-слугу». «Хм...» Ян сложил руки и задумался, так как использование некромантии даже один раз для него было перебором. То, о чем говорил Харберт, было уже вдвойне перебором. «Они и правда падшие». Ян щелкнул языком, однако понимал, что другого пути не может быть. Но прежде... Ян вновь достал кожаный мешочек с пылью королевы-фей и, открыв его, сразу же опустошил, рассеяв содержимое в воздухе. Харберт попытался уклониться и съежился, так как действие Яна означало его полное исчезновение. «Стой!» Через мгновение Ян использовал силу языка и заставил все частички пыли замереть в воздухе. Так пыль останется висеть в воздухе до тех пор, пока Ян не отдаст другого приказа. «Что ты делаешь?» «Ты будешь уничтожен, если со мной хоть что-то случится. Если ты мне соврал». «Нет, я вообще тебе не лгал. Сколько раз я должен сказать, чтобы ты поверил?» «Ты не человек». Яну, по сути, не нужно было этого делать, так как духи были сущностями из эмоций и воспоминаний. Он мог без труда просмотреть воспоминания духа. Однако Яну хотелось довести Харберта до отчаяния, чтобы удовлетворить себя. Он кивнул и начал ритуал. «Сколько духов нужно?» «Столько, сколько сможешь призвать». «Конкретнее». «Убери эту пыль!» «Мне сначала нужен ответ, а потом я решу, убрать пыль или позволить ей осесть». «Гора! Собери всех духов из этой горы, некроманты точно появятся!» Харберт кричал из-за боли и тревоги, и Ян послушал его совета. Он использовал все доступные ему силы некроманта. «Восстаньте!» Бесчисленные духи начали собираться вокруг Яна, вылетая из камней, скал, земли. Их было гораздо больше, чем когда он пытался пробудить Харберта. «Помогите, помогите мне! Я убью тебя!» «Мой сын! Мой единственный сын!» «Это все Альфоса! Я не виновен!» Крики духов становились все более громкими и частыми. Мужчины и женщины, дети и старики, матери, аристократы, бедняки и прочие духи неустанно стонали. Гора, на которой хоронили трупы казненных, была полна разных призраков. «Сколько мне нужно духов?» «Это тебе нужно просто ждать!» Харберт, кажется, уже не мог говорить из-за розового порошка над ним.